Начинаем урок номер 40, Геблет, страница 10, строчка 2. Какая страница? Не 10, 13 страница. Ошибся. Строчка 2. Эла. Шеицтаэр аль галут ашхина. Вторая строчка. Эла. Шеицтаэр аль галут ашхина. Но, эла, но. Шеицтаэр, пусть он сожалеет состраданием. Аль-Галут о изгнании, об изгнании Ашхина, о изгнании Шхины. То есть в тот момент, когда он ощущает, что нет у него как бы приятности, что Творец как бы не имеет приятности, не находит приятности, что он, его деяние или его состояние не находит приятности в глазах Творца. Так пусть не принимает это на свой счет. О, принимает на свой счет, мы говорили, берет на свой счет. Принимает на свой счет, что это от него, а пусть он сожалеет о том, что в этот момент, что Шхина находится в изгнании. То есть, что присутствие Творца как бы неощутимо. Вот это он должен делать. Ибо почему это так? Потому что он не знает точно, из-за его ли содействия получилось то состояние, что когда он ощущает, что Творец как бы не находит приятность в этом его состоянии. Ибо вполне может быть, что и нормально все, но что в этот момент ему дается такое затемнение специально, чтобы он выдержал это, чтобы он не уходил с поля боя и во время такого падения, скажем. А совершенно не потому, что он что-то сделал дурное. И тогда он хорошо будет делать, что он будет сожалеть о том, что нет присутствия Шхины в данный момент. Тогда он сожалеет, почему таким образом надо делать. А потому что если нет Шхины в данный момент, то это может быть и с одной стороны его проблема, не то что его проблема, а его вина как бы, а может быть и вина, не вина, лежит на, вина большей части. Какая бы это ни, кого бы это ни было, он сожалеет об этом. Тогда он таким образом покрывает как бы то сожаление его, которое сопровождается его страданием, оно как бы покрывает все возможное поле, которое ему дается в данный момент по его силе, по его пониманию, познанию, раскрытию, что это покрывает большое поле, где возможно находится причина этого, как сказать, этого состояния, при котором Шхина находится в Галуте. И не важно, что я знаю, что она в Галуте, а это только лишь в Гмар Тикун, она это все возвратится к к тому, что будет раскрытие присутствия Творца в мире. А поэтому надо просто сидеть и ждать. А в данный момент я должен, если я ощущаю в данный момент, что я как бы, что Творец не находит приятность, что я не нахожу приятность в глазах, мое состояние не приводит к тому, что Творец находит приятность, я нахожу приятность в глазах Творца, что я тогда сожалею о том, что Шхина, его присутствие, Малхут, как бы находится в изгнании. Конечно же, от меня. Но, возможно, и от меня, но по другим причинам. И поэтому я сожалею об общем. Очень сильно. Очень важный принцип, который надо, чтобы человек вообще не принимал это все на свой счет. Да, я работаю над с моими келим, только с моими келим. И в то же время я работаю над тем, как приблизить Шхину, сделать так, чтобы она мою долю внести в то, чтобы она была раскрыта в нижних мирах. Два после точки. Кломар три. Шегу горем цаара шхина. Кломар. Три. Шегу горем цар Ашхина. Кломар два, то есть три, шигу, что он горем, то есть чтобы он не думал, что кломар, что он не стоит здесь так, но он уже подразумевает уже несколько предложений. То есть три, шигу, что он горем причиняет цар страдания Ашхина, Шхине. То есть человек не должен думать так, что это он делает так. Что на свой счет, как сказать, чтобы он взял на свой счет, принял на свой счет, что это он вызвал, привел к этому. Четыре. Ибо тогда он делает, посмотрим, четыре. Вадам царих лицаер лацму кедугмат пять шееш ладам кев ба эйзе эвер катан шегу шесть миколь маком акев мор мургаш баикар бамох всем велев шагалев вегамох гем клалут гаадам. Точка. Четыре. Вагаадам царих лецаер лецму кедугмат. Пятая строчка. Шееш ладам каэва беэйзе эвер катан шигу шесть миколь маком гакэв мургаш баикар бамох сем велев, шегалев, вегамох, гем, клалут, аадам. Точка. Четыре. Вега Адам, а человек, царих, должен, лецаер, обрисовать для себя, лецмо для себя. То есть видеть это так. Кедугмат, как например, кедугмат, как например, наподобие того, как пять шееш, что есть, ладам у человека, каэв, боль, бээйзе, в каком-то, эвер, органе, катан, маленьком, шиву, каком-либо. Шесть, миколь, маком, тем не менее, так говорят, от всего места дословно, но переводится так, миколь маком, как одно надо это иметь, миколь маком, тем не менее, гакаэв, боль, мургаш, ощущается, байкар, главным образом, тоже часто используется, байкар, главным образом, бамох, в мозга, в мозгу, семь, в лев, и в сердце, шегалев, что сердце, в гамох, и мозг, гем, они клалут гадам, они общность человека, то есть цельность, общность человека. То есть там все ощущается, боль и все, как бы сказать, ощущения, все они ощущаются именно в сердце и в двух эпицентрах. В голове, в сердце и в сердце. В мозгах и в сердце. И даю еще одно предложение, 8. У ветах шаэйн эрех тимьон гаргашат эвер прати ба эрех клалут комата адам шиеш мургаш ба икара каэв. У ветах шаэйн эрех тимьон гаргашат Эвер прати, 9. Бээрех клалут комат гадам шешам моргаш 10. Бэйкар акаэв. 8. У бетах и, конечно же, Шеэйн эрех, что совершенно нельзя, нет никакого сравнения. Эйн эрех, что нет сравнения. Димьон, также слово прибавляется к этому, что нет сравнения. Димьон, как бы сказать, образа, который относится к этому же, что нет сравнения. Димьон образа, можно сказать. Аргашат, ощущение, эвер, прати, органа, частного органа, какого-то определенного частного органа, 9, баэрех, по сравнению с клалут, общностью, комата адам, всей системы человека, шишам, что там, Мургаш ощущается 10. Байкар, главным образом, ХКФ, боль. Что именно там главным образом ощущается боль. Что это значит для нас? Так же самое, как у человека, боль, если у него пальчик болит, все ощущается в голове и в сердце. То есть, как бы сказать, в эпицентрах, в общих местах, которые руководят всем, и, как бы сказать, откуда все это исходит. И если боль в другом месте есть, то также опять в этих же самых центрах общности всего организма человека ощущается боль. Так же само и в отношении шхины, божеского божественного присутствия. Также и там получается. У одного человека есть боль, другой не соблюдает, не отделяется от человека, от Творца, и третий что-то другое глупое делает. Все это как бы отдельные частные боли, которые как бы ощущает шхина. И потому она находится в изгнании. И потому, конечно же, мы все связаны, взаимосвязаны друг с другом. И получается, что мы как бы в одном организме. И если кто-то делает у кого-то боль, приносит боль как бы шхине, отдаляет ее, то мы все ощущаем это. Через шхину каким образом мы ощущаем? Я же не пальчик болит, а я отношусь к локтю. Ну, разве, например, мне локоть не болит? Ну, это какое мне дело до этого пальчика? Нет, но все равно... Через голову, через мозги и через сердце, и также и локоть ощущает страдания этого пальчика. Так и мы абсолютно взаимосвязаны. Не значит, что мы в группе должны быть, абсолютно это ничего не дает. Но что мы связаны через шхину вместе, это безусловно. И потому, когда я своей же самой, своей работой, только работой над собой, если я привожу к тому, я не могу помочь, как локоть, я никогда ни в каком состоянии не могу помочь пальчику, который болит. Ну, я могу их немножко послать от себя, немножко, тем более я узнаю, что пальчик болит через мозг и через сердце. Я даже не ощущаю, что этот пальчик болит. Мне просто сам мозг и само сердце говорит об этом. А сам пальчик я могу увидеть глазами, но это уже опосредовательная информация, не прямая информация. А если я буду на своем месте оставаться, то есть мне ничего не дает, если я сейчас возьму своим локтем и буду там дотрагиваться, буду стараться что-то там делать для этого пальчика. Но если я буду работать над собой, доброе делать и исправлять себя, то это приведет к раскрытию большему, в этой же степени, большему раскрытию шхины. Она больше раскроется, она больше даст свет в наш мир, и она больше может излечить такие больные пальчики, ножки и так далее, ранки всякие и тому подобное. Вот в таком плане мы связаны между собой. Но ни в коем случае, что в групповом плане совершенно невозможно что-либо помочь другому в его духовном продвижении. И понятно, да? И мы видим в том, что и также и другой человек не должен думать, что... Или другой какой-то человек должен потом думать, что другой ему поможет. Только, как мы говорили, что пусть сожалеет о том, что шхина находится в Галуте. То есть об общем сожалеть. И в то же время исправлять свои дела и в направлении, по совпадению, по свойствам. Вот мы закончили наш вводный курс иврита. Немножко взяли арамейский, что просто для ознакомления чуть-чуть. который нам не поможет, но просто надо было начать, чтобы немножко видеть, как это работает. Я некоторые вещи сказал там, какие-то, какие буквы соответствуют, которые в иврите, что это соответствует, изменяется на какую-то другую букву в арамейском. Такие вещи очень общие. А в основном сам работай над собой, увидишь, что все пойдет. Все зависит от самого тебя самого.